все награды и венцы свои отдам, все заслуги и хвалу кладу я пред тобой, ведь подобного тебе достоин, о Бог, высшей славы.